Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Ерофей Трофимов. Солдат. Всегда солдат. Привычным жестом сдвинув автомат под локоть, Димка огляделся и, убедившись, что вокруг никого нет, устроился поудобнее. Нужно было поспать. Нужно было обязательно хоть немного поспать. Уже пятые сутки он выбирался из того ада, что вдруг приключился в их глухомане. И вот уже пятые сутки он никак не мог понять, что же все-таки случилось и почему весь мир вдруг сошел с ума. Ведь поначалу все было, как и всегда. Светило солнышко, дул легкий ветерок, пчелы жужжали, птички чирикали, короче, полная пастораль. А потом вдруг началось. Сначала полило так, что даже видавший виды старый прапорщик, которого не отправили на пенсию только по забывчивости, растерянно головой качал, проводя инструктаж караула по щиколотку в дождевой воде. Потом налетел настоящий ураган, и страшно стало сразу всем. Бешеный ветрило срывал крыши даже со зданий арсенала, построенных, казалось, на века. Ну а под конец, словно для разнообразия, началось землетрясение. И где? В средней полосе России, там, где про подобные катаклизмы с самого неолита не слышали. Сам Димка спасся только чудом. Заступив на пост, он привычно обошел охраняемую территорию и едва успел повернуть обратно, к вольерам сторожевых собак, как раздался странный, непонятный рокот. Земля затряслась, и его, словно куклу, отбросило в сторону. Треснувшись башкой обо что-то твердое, он потерял сознание. Только потом, облазив все трещины, оставшиеся на месте его части, и сорвав голос, он вдруг понял, что остался совсем один. На поиск выживших парень потратил почти 2 дня. Только к вечеру он сообразил, что ловить тут больше нечего, что послужило причиной того, что все здания арсенала, казармы и штаб в одно мгновение оказались стертыми с лица земли. Димка не знал, то ли старый снаряд сдетонировал, то ли кто-то решил устроить теракт, а может, кто-то наверху решил раз и навсегда избавить землю от подобных мест. В общем, вопрос пока оставался открытым. Сообразив, что ловить тут больше нечего и от огромного арсенала остались только несколько развалившихся клеток, где держали собак, Димка принял единственно верное на тот момент решение – искать ближайшую уцелевшую часть. Как-никак, а человек он был военный, с оружием, а значит, и действовать должен сообразно. Найти начальство и доложить о происшествии. В конце концов, охранять то, чего больше не существует, нет смысла. Кстати говоря, собаки тоже пропали. Или погибли вместе с арсеналом, или просто разбежались, воспользовавшись разрухой. Придя к такому решению, парень решительно зашагал в сторону города. Как ни крути, а военкоматы должны были остаться. Ну хоть один, ведь они, как тараканы, сколько ни трави, а все равно останутся. Сгоряча отмахав полсотни верст, парень выбрался на холм и растерянно замер, с ужасом глядя на открывшиеся взгляду развалины. От солидного районного центра остались одни воспоминания. Присмотревшись, Димка попытался увидеть хоть одну живую душу, но словно специально развалины будто вымерли. Даже вороны не кружились. В очередной раз начавшийся ливень заставил парня в срочном порядке искать убежище. Спустившись в развалины, парень выбрал местечко по суше и, положив автомат на колени, принялся размышлять. То и дело, вздрагивая от набегавших воспоминаний, Димка пытался представить, где может быть ближайшее крупное поселение. Как оказалось, найти его он может еще километров через 100. Далеко, но делать нечего. Не торчать же в этих развалинах до скончания века. Придя к такому мнению, Димка испустил долгий, тяжелый вздох и, откинувшись на стену, устало покосился на потоки воды, льющиеся с неба, и разверзнутся хляби небесные. Проворчал Димка, встряхнувшись. Вот ведь не везет. То дефолты, то кризис, теперь еще и это. В шелесте дождя голос парня звучал глухо, словно из подвала. В очередной раз вздохнув, Димка сунул руку в карман и, достав почти пустую пачку сигарет, неопределенно хмыкнул. Со всеми этими приключениями сигареты промокли, а есть хотелось все сильнее. Понимая, что другого выхода нет, Димка разломил сигарету пополам и, осторожно прикурив от дешевой одноразовой зажигалки, глубоко затянулся. В горле сразу запершило от сырого табака, но голод постепенно отступил. «На такой диете далеко не уедешь», – проворчал Дима, выглядывая из своего убежища. Хоть бы дождь кончился, можно было бы магазин какой поискать. Жрать-то чего-то надо. Словно в ответ на его слова, где-то в развалинах раздались выстрелы и полный ужаса крик. Судя по всему, там кого-то убили. Вздрогнув от неожиданности, Димка привычно сдвинул большим пальцем флажок предохранителя в положении одиночной агонии и приготовился к возможным неприятностям. Благо, заступив в караул, он получил полный боекомплект, 4 магазина патронов. Так что любому нападающему хватит. Но устраивать вестерн парень не собирался. За патроны отчитываться нужно, а начальство непонятных растрат не любит. Решив использовать оружие только в крайнем случае, парень отодвинулся вглубь своего убежища и, устроившись поудобнее, решил просто переждать непогоду. У него была цель, и он должен был двигаться к ней. В конце концов, для наведения порядка в гражданском поселении существует полиция. Успокаивая себя подобными мыслями, Димка попытался уснуть, но возбужденное сознание отказывалось засыпать. Дождь лил несколько часов подряд, не переставая. Парню уже начало казаться, что это никогда не кончится, когда вдруг все прекратилось, словно кто-то одним движением перекрыл подачу воды. Убедившись, что водное шоу закончилось, Димка выбрался из своей берлоги и, бросив взгляд на развалины, растерянно охнул. Там, где всего несколько часов назад можно было угадать остатки человеческого жилья, плескалось самое настоящее озеро. «Мама дорогая, где ж теперь жратву искать?» – ахнул парень, хватаясь за голову. Подумав, Димка решил обойти новоявленное озеро по периметру. В конце концов, не могли же люди жить только на дне котлована, образованного тремя холмами. Кто-то должен был поселиться и выше. То и дело, оскальзываясь в грязи, парень двинулся по склону холма. Вспомнив про услышанные выстрелы, Димка перехватил автомат и, удвоив осторожность, принялся всматриваться в каждый куст. Стать жертвой банды каких-нибудь мародеров ему совсем не улыбалось, как и остаться в подобной ситуации без оружия. Лишившись автомата, он сходу попадал из разряда опасных в разряд жертв. Не питая особых иллюзий по поводу облика морали своих соотечественников, точнее, солидной ее части, Димка приготовился дать серьезный отпор любому нападающему. В конце концов, выстрел и крики ему не приснились и не почудились. Уповать в данной ситуации на полицию, молодому, здоровому парню, а уж тем более солдату, имеющему оружие, было по меньшей мере неправильно. Подписав контракт после прохождения срочной службы, Димка вот уже 3 года тянул солдатскую лямку, мечтая заработать денег на собственное жилье, благо, служба была не пыльная. Охранять арсенал и присматривать за дюжиной сторожевых собак, огромных кавказских овчарок, способных любого агрессора порвать на тряпочки в несколько секунд. Голубой мечтой парня всегда было иметь собственную крышу над головой, куда он мог бы забрать маму. Тихий алкоголик, отец ему давно уже стоял поперек горла. Потеряв работу, он так и не сумел приспособиться к новым реалиям, принявшись заливать горе водкой. В итоге к тому моменту, как Димка собрался уходить в армию, в доме оставались только предметы первой необходимости. Все остальное было доблестно пропито. Отец выносил из дома даже его, Димкины, вещи, за что несколько раз был серьезно бит. Но Горбатова могила исправит. С 15 лет парень приставал к матери с предложением бросить отца и разменять квартиру, но каждый раз слышал один и тот же ответ. «Прости, сынок, не могу я его бросить. Пропадет ведь совсем. Пьет, знаю. Так ведь пьет-то тихо, не бузит и кулаки не распускает. Хороший он, Димочка. Слабый только», — вздыхала мать, утирая слезы платочком. «Так что ж теперь, всю жизнь его на своем горбу тянуть будешь?» — взорвался от негодования Димка. «Ты хоть себя пожалей, молодая ведь еще женщина, а от работы совсем уже сгорбилась. Ну сколько можно? Это мой крест, сынок. Ты свою жизнь налаживай, а за меня не беспокойся». «Проживу», — с грустной улыбкой отвечала мать. «Что это за крест такой?» — не отставал Димка. «Нагуляла я тебя, сынок, а он знал, а все равно женился. Не дал дурной славе по деревне расползтись». Димка только растерянно вздохнул, не зная, что ответить на такое откровение. Чуть улыбнувшись, мать ласково погладила его по щеке и, развернувшись, отправилась на кухню. Именно после этого разговора парень и решил во что бы то ни стало купить себе квартиру и забрать мать к себе. И именно по этой причине решил стать контрактником. Не имея особых призваний, блата и профессии, Димка решил делать то, что получается. а получалось у него исправно тянуть солдатскую лямку. Уже на полигоне, отстрелявшись на отлично, он вдруг услышал, как командир роты прочил его в команду подготовки снайперов. Но это было в будущем, а пока он просто служил. И вот теперь, оказавшись в полном одиночестве на берегу новоявленного озера, Димка решил использовать полученные навыки по полной программе. Благо, стрелять из любого оружия и положения он научиться успел. А тут, если в руках свой, давно уже пристреленный автомат, как говорится, сам Бог велел любого агрессора на фарш пустить. Успокаивая себя подобными размышлениями, парень медленно прошел примерно треть побережья, когда в кустах вдруг раздался треск, и чей-то сиплый голос грязно выругался. Потом последовал смачный удар, и на мокрую от дождя землю выкатился странный клубок. Быстро отступив в сторону, Димка присел на одно колено, одновременно вскидывая автомат. Стрелять раньше времени он не собирался. Патроны следовало поберечь. Докатившись до кромки воды, клубок остановился и, поднявшись на задние конечности, обиженно проблеял. «Ты чего творишь, хрипатый? И так мокрый, хоть выжимай, а ты в воду скидываешь. Я тебя, фуфел тупорылый, вообще утоплю, если хлебало не захлопнешь», — послышалось в ответ, и из кустов выступил очередной индивид. Только теперь Димка понял, с кем столкнулся. Оба гуманоида были в одинаковой униформе, коротко стриженные и украшенные татуировками в самых неожиданных местах. В руках у хрипатого Димка заметил автомат, но, судя по тому, как его держали, пользоваться таким оружием гуманоиду приходилось нечасто. Продолжая отслеживать каждое движение хрипатого, Димка краем глаза наблюдал за выброшенным из кустов фуфелом. Не мудрствуя лукаво, он решил называть их так, как они сами представились. «Ну чё, военный, ствол сам отдашь или силой отобрать?» — усмехнулся хрипатый, демонстрируя полный рот железных зубов. «Шли бы вы, мужики, пока я добрый», — огрызнулся в ответ Димка, старательно прислушиваясь к тому, что творится за спиной. Верить подобной братье у него не было ни одной причины. Фыркнув, как запаленная лошадь, хрипатый небрежным жестом перебросил предохранитель и, вскинув автомат, пригрозил: «Бросай ствол, козел, а то сейчас башку отстрелю». Вместо ответа Димка плавно нажал на курок. В данной ситуации выбор был простой: он или они. Короткая, в два патрона очередь отбросила хрипатого обратно в кусты, из которых он вылез. Не ожидавший такого хамского ответа, фуфел испуганно взвыл и, выхватив откуда-то из-под ватника заточку, завизжал: «Не подходи, сука, порежу». «Не очень-то и хотелось», — криво усмехнулся Димка, снова нажимая на курок. Медленно поднявшись, парень внимательно осмотрелся и, убедившись, что нападавших было всего двое, медленно направился к хрипатому. Нужно было убедиться, что дело сделано на совесть, и забрать оружие. Оставлять за спиной то, что может тебе в эту самую спину выстрелить, было глупо. Эту простую истину старательно вбивал им всем инструктор по стрельбе, прошедший все военные кампании, которые только вела страна со времен Афганистана. Убедившись, что правки не требуется, Димка тщательно обыскал тело и, став обладателем еще одного автомата и двух рожков с патронами, направился ко второму сидельцу. У этого ничего, кроме заточки, не нашлось. Задумчиво подкинув кусок отточенной стали на ладони, парень одним резким движением отправил его в воду. Внимательно осмотрев старенький АК, Димка ловко разобрал его на составные части и, недолго думая, отправил следом за заточкой. Таскать на себе лишний ствол ему не хотелось, а бросать было глупо. Парень вполне допускал, что кто-то из подобных гуманоидов вполне мог разжиться патронами и, наткнувшись на исправный автомат, устроить кому-нибудь сложности. Разобравшись с оружием, парень тяжело вздохнул и, стараясь не смотреть на тела убиенных им индивидов, отправился дальше. Живот давно уже подводило от голода, и первоочередной задачей для него было найти хоть какое-то пропитание. Но избавиться от вида залитых кровью тел никак не удавалось. Как не удавалось и сосредоточиться на дороге. В очередной раз споткнувшись, Димка бросился к ближайшим кустам и попытался выблевать собственный желудок. Это было впервые, когда ему вдруг пришлось убить человека. Нажимая на курок, он не испытывал эмоций, но теперь, когда опасность отступила и он сумел осознать произошедшее, стало плохо. Сплюнув кислую слюну, Димка утер рот рукавом и, выпрямившись, тяжело вздохнул. Достав из кармана сигареты, он закурил и, глядя на свои подрагивающие пальцы, тихо проворчал. Вот оно и случилось. Хорошо хоть, непростых гражданских класть пришлось. Таких вроде и не жалко. Хотя с виду тоже люди. О том, что с ним могли бы сделать эти самые люди, Димка старался не думать. Выкурив сигарету почти до самого фильтра, он отбросил окурок в сторону и, в очередной раз вздохнув, попытался взять себя в руки. В конце концов, он сделал то, к чему его так старательно много лет готовили. Кое-как успокоив себя такими мыслями, он собрался с духом и медленно двинулся дальше, пытаясь отвлечься на более насущные проблемы. Прежде всего требовалось найти еду. Армейский распорядок дня при всей своей упорядоченности имел и весьма солидный недостаток. Организм, привыкший получать пищу в конкретное время, начинал таковой требовать весьма решительно, что не могло не создавать трудности всем военнослужащим, особенно если они находились в такой момент где-то вне территории своей части. Так было и теперь. Давно уже пропустивший обед и ужин, а также завтрак, Димка думать мог только об одном – где найти еду. Неважно какую. Главное, чтобы ее можно было разжевать и затолкать в желудок, с каждой минутой урчавший все громче и громче. Не помогали уже ни сигареты, от которых было горько во рту и першило горло, ни затянутый до последнего ремень. Начинала подводить и голова. Сам Димка никак не ожидал от собственного организма подобного предательства. Тело подвело. Оно словно взбунтовалось против сознания, требуя немедленно уделить внимание именно ему, а не всем остальным трудностям. Испустив очередной тяжелый вздох, Димка решительно поднялся на вершину холма и, внимательно осмотревшись, взобрался на вросший в землю валун. Кое-как утвердившись на мокром от дождя камне, он старательно всмотрелся в развалины вокруг озера, ища что-то, хоть отдаленно напоминающее продуктовую лавку. Заметив на склоне соседнего холма почти развалившееся деревянное здание, совершенно не похожее на дом, парень спрыгнул с валуна и решительно зашагал в нужную сторону. То, что он увидел, больше всего напоминало обычное сельпо. Как раз то, что сейчас было нужно. Больше всего Димку настораживало почти полное отсутствие людей. Не считать же людьми два трупа, оставленных им в кустах. В остальном холмы и вся прилегающая округа словно вымерли. Добравшись до увиденных развалин, парень удрученно покачал головой и, в очередной раз вздохнув, решительно полез вовнутрь. Его не остановило даже то, что крыша старого здания держалась только на одной уцелевшей стене и честном слове. Как оказалось, Димке в очередной раз несказанно повезло. Найденные развалины и вправду оказались бывшим магазином. Найдя банку тушенки, Димка вскрыл ее двумя ударами штык-ножа и, сунув в рот самый большой кусок, застонал от удовольствия. Наевшись до сытой одури, он закурил и, откинувшись на стену, с удовольствием выпустил в воздух струю дыма. Теперь нужно было решить, что делать дальше. Понимая, что пешком до города он будет плестись как минимум двое, а то и трое суток, парень нехотя поднялся и, оглядевшись, принялся собираться в дорогу. В найденный тут же чемодан с колесиками он сложил консервы, несколько буханок хлеба, запасные батарейки к фонарику, найденному здесь же, мыло, зубную щетку и тому подобные мелочи, нужные в дальней дороге. В том, что дорога будет дальней, он почему-то не сомневался. Проверив содержимое чемодана и убедившись, что собрал все необходимое, Димка задумчиво покосился на угол, где все еще висели плащи, пальто, куртки и другая одежда. Словно в ответ на его мысли, на улице снова полило. Дождь пошел сразу, неожиданно, словно кто-то включил садовую поливальную установку. Оглянувшись на потоки воды, низвергавшиеся с небес, парень решительно снял с вешалки синий дождевик и, хозяйственно прибрав его в боковой карман чемодана, устроился отдыхать. Плестись куда-то в такую погоду, Димка посчитал извращением. Дождь с каждым часом все больше усиливался. Мрачно разглядывая стену воды, парень после недолгих размышлений пришел к выводу, что в подобной ситуации торопиться некуда и пара дней ничего не решат. В конце концов, если бы начальству было действительно надо, оно уже давно прислало бы на развалины арсенала доверенных людей. Но ни на дороге, ни в воздухе ему не встретилось ни одной подходящей машины. Получалось, что начальству на пропавший арсенал глубоко наплевать. Или волноваться некому стало. Такой вариант Димка тоже решил не упускать из виду. Ведь погиб же целый районный центр, а на месте гибели такого количества людей до сих пор нет ни одного представителя власти. Ни гражданского, ни полицейского. не говоря уже про перестрелку с беглыми бандитами. Стрельба просто не могла не привлечь внимание правоохранителей, а на поверку вышло совсем другое. Точнее, вообще ничего не вышло. Нету их. Просто нету, и все. Как корова языком слезала. И тут перед парнем вставал очередной вопрос. А куда, блин горелый, вообще все люди подевались? Деревень по округе хватало, а значит, хоть с кем-то столкнуться он просто должен был. Окончательно запутавшись в собственных размышлениях, Димка поднялся и принялся осторожно обшаривать развалины на предмет чего-нибудь, что можно пустить на растопку. От сырости его начало знобить. Не желая подхватить воспаление легких, Димка решил развести костер и хоть как-то обсушиться. Парню снова повезло. Как и в любом сельском магазине, в развалинах продавалось все, от пуговиц до продуктов. С трудом отодвинув несколько кусков стены, Димка наткнулся на маленькую газовую плитку, кучу примусов и ящик жидкости для разжига огня. Заметив в углу перекошенную от разрушения дверь, парень посветил в образовавшуюся щель, неопределенно хмыкнув, принялся осторожно доламывать полотно. Закончив то, что природа или случайность не доделали, Димка настороженно осмотрел потолок подсобки и медленно пробрался вовнутрь. Обнаруженный им 20-литровый газовый баллон был почти пуст, но обогреться и высушить одежду его должно было хватить. Подсоединив шланг к новенькой плитке, парень чиркнул зажигалкой и, глядя на синеватое пламя, весело усмехнулся. Вот теперь жить можно. Соорудив из найденных вещей подходящую подстилку для ночлега, Димка быстро разделся и, завернувшись в пальто, принялся сушить свою форму. Но, несмотря на столь увлекательное занятие, автомат он из рук не выпускал, то и дело поглядывая в пролом, где все так же лилась вода. Больше всего Димку мучила неизвестность, полное отсутствие любой, хоть даже лживой информации. Обычно стоило только случиться чему-то неординарному, и журналисты слетались к месту событий словно мухи. А тут ни одной живой души, как будто все население страны разом вымерло. Заступая в караул, он вынужден был сдать свой мобильник и теперь тихо проклинал армейские порядки. Будь под рукой телефон, можно было бы попробовать хоть с кем-то связаться или попытаться подключить радио, но теперь это были только мечты. Телефон пропал вместе со всей частью. Больше всего Димку удивляло то, что огромная территория части провалилась под землю вместе со всем содержимым, а никто даже не почесался. Вспомнив, что в сельпо могут найтись не только продукты, но и электробытовые приборы, Димка отложил в сторону форму и снова принялся рыться в развалинах. Как оказалось, его догадки оказались правильными. В дальнем углу, куда ему пришлось заползать, изогнувшись самым неимоверным образом, нашлось несколько CD-проигрывателей, которые можно было включить при помощи батареек. Но на этом его удача кончилась. Вожделенные батарейки или отсутствовали в магазине как класс, или оказались завалены. Плюнув, Димка бросил найденную технику и вернулся к одежде. Устав ломать голову над возникшими загадками, парень надел высушенную форму и, не выключая плитку, устроился ночевать. В любом случае идти куда-то среди ночи в проливной дождь было глупо. А самое главное, спешить, судя по всему, тоже не имело смысла. К такому нехитрому выводу Димка пришел после того, как вспомнил, что за всю дорогу от части до райцентра не встретил ни одной живой души. В конце концов, он не прячется и не бежит. А уж сколько времени у него займет дорога, никого не касается. С этими мыслями он и уснул, продолжая сжимать в руках автомат, который положил себе на живот. Привычная тяжесть оружия вселяла некоторую уверенность в своих силах. Единственное, что он сделал, перед тем как уснуть, это задвинул пролом в стене куском фанеры, найденный тут же. Дождь дождем, а простычку с уголовниками забывать не стоило. К тому же синеватое пламя горелки в темноте можно было заметить издалека, так что рисковать попусту Димка не собирался. Утро принесло совсем неожиданные новости. Еще не открыв глаз, парень услышал все тот же заунывный шум дождя и, вздохнув, нехотя поднялся со своего ложа. Вылезать под льющуюся воду не было никакого желания, но идти было нужно. Продрав глаза, Димка покосился в сторону выхода из своего убежища и привычным жестом схватился за автомат. Прямо в проходе, задумчиво глядя на струи дождя, сидел огромный, лохматый пес. Услышав шевеление в глубине магазина, пес не спеша, с достоинством повернул свою широкую, безухую башку и, выразительно покосившись на парня, едва слышно вздохнул. Пришедший в себя Димка смог только растерянно охнуть, сообразив, что это за зверь. «Султаша, ты как меня нашел, морда безухая?» — радостно спросил Димка, пробираясь к выходу. Огромный кобель только чуть шевельнул пышным хвостом, не сводя с парня внимательного, настороженного взгляда. Этот пес был вожаком охранной своры, которую держали при арсенале. Самый большой и лучше всех натасканный на охрану. Говорили, что этот пес умудрился в одиночку положить пятерых нарушителей, однажды пробравшихся на территорию арсенала. Правда это или досужие слухи, никто ни из солдат толком не знал, но Димка склонен был им верить. Султан производил впечатление даже одной своей внешностью. Ростом по пояс среднему мужчине, с грудью шире бычьей, квадратной, смахивающей на медвежью башкой, и мощными, крепкими лапами, он никогда не лаял и не рвался с цепи. Пес словно точно знал, когда можно атаковать, а когда нужно просто дождаться подходящего момента. Хотя Димке иногда казалось, что цепь, на которую по ночам сажали пса, не больше чем профанация. Огромному кабелю ничего не стоило просто порвать ее, что и вышло, как выяснилось. Подойдя к собаке, парень с мрачным удовлетворением рассмотрел обрывок цепи сантиметров 30 в длину, беспомощно болтавшийся на петле широкого ошейника. Быстро осмотрев собаку, Димка убедился, что с ней все в порядке, и, сняв обрывок цепи, задумчиво погладил безухую башку. «Чего нам теперь делать-то, приятель?» Вместо ответа кобель прижался широким лбом к бедру парня и, слегка подтолкнув его, тихо вздохнул, всем своим видом показывая, мол, спишь тут без задних ног, а я тебя сторожить должен. Чуть усмехнувшись, Димка потрепал пса по загривку и, вспомнив, что работников нужно кормить, вернулся обратно в магазин. Позавтракав банкой рыбных консервов и накормив кобеля тушенкой, Димка еще раз проверил уложенные в чемодан вещи и, накинув на плечи пластиковый дождевик, решительно взялся за ручку чемодана, шагнув на улицу. Тяжелые капли тут же звучно забарабанили по дождевику, заставив его сильнее вслушиваться в окружающую обстановку. Пропустить момент встречи с очередной бандой беглых отморозков ему совсем не хотелось. В данной ситуации, ради того, что у него было с собой, на убийство пойдут даже мирные обыватели. К такому неутешительному выводу он пришел, когда, выбравшись из своего убежища, расслышал несколько одиночных выстрелов где-то в стороне. Эти звуки принесли сразу две новости, как в анекдоте, хорошую и плохую. Хорошая: живые люди еще остались, и плохая: они старательно друг в друга стреляют. Плюнув на все эти несуразности, Димка выбрался на дорогу и, определив направление, решительно зашагал в сторону города. Сообразив, что чемодан в случае опасности помешает стрелять, парень достал из кармана кусок бечевки и, привязав ручку чемодана к поясу за спиной скользящим узлом, решительно зашагал дальше. Огромный султан, моментально насторожившийся при звуках выстрелов, не спеша шлепал рядом. Часа через три, уйдя от райцентра, Димка вдруг увидел странно качнувшиеся кусты на обочине дороги и, одним движением сдвинув флажок предохранителя в положении одиночной стрельбы, вскинул автомат. Это вполне могла быть и засада, и просто очередной бедолага, боящийся выйти на дорогу, когда по ней шагает вооруженный незнакомец. Ожидание затянулось, и когда Димка уже готов был окликнуть прятавшегося, из кустов выскочил небольшой рыжий пес, больше смахивавший на лису. Мокрый, грязный, хромающий на заднюю правую лапу, пес испуганно оглянулся на парня и, поджав хвост, исчез в кустах на другой стороне дороги. Медленно опустив автомат, Димка выдохнул воздух сквозь плотно сжатые зубы и, не удержавшись, тихо выругался. «Сволочь хвостатая! Напугал дайкоты!» Оглянувшись на невозмутимого султана, Димка добавил: «Мог бы и предупредить, что там просто шавка безобидная». Но, получив в ответ выразительный взгляд, растерянно поперхнулся. С первого взгляда было понятно, что он хотел сказать: «Паникер и дубина, раз уж я иду спокойно и молча, то и тебе нечего дергаться», — гласил его взгляд. Неопределенно хмыкнув, Димка поправил автомат и решительно зашагал дальше. Только теперь он понял, до какой степени у него были натянуты нервы. Все произошедшее заставило его не просто пересмотреть свое отношение к людям, но и приготовиться к настоящей драке, в которой будут убитые и раненые, а самое главное, не будет никаких правил. Короткая стычка у райцентра объяснила ему это лучше, чем два десятка правил и уставов. Что ни говори, а пролитая своими руками кровь здорово прибавляет ума. Эту присказку Димка подцепил от старого прапорщика, командовавшего на стрелковом полигоне. А теперь, после стычки с бандитами, он убедился в этом сам. Впрочем, знание это желание воевать ему не прибавило. Больше всего он мечтал добраться до города, избежав встречи с кем бы то ни было вообще. Так было бы спокойнее ему, и не возникло бы новых жертв. Но это были только мечты, а как оно сложится на самом деле, что называется, одному Богу известно. В тот злополучный день Настя в очередной раз убедилась в справедливости старой поговорки. «Пришла беда, открывай ворота». А началось все с того, что заболела маленькая Нюська. Отходив в садик всего-то несчастных 3 дня, после возвращения из короткого отпуска девчушка умудрилась подцепить сильнейшие ОРЗ и теперь, хлюпая носом и заходясь лающим кашлем, сипло ныла, пытаясь привлечь внимание матери. «Мам, ну не надо микстуры, она противная. Лучше варенье малинового дай. Варенье после, а сейчас микстуру», решительно прервала ее нытье Настя, аккуратно наливая лекарство в столовую ложку. «Открывай рот и глотай. Или хочешь всю зиму проболеть?» Нюська была совсем не против посидеть дома и забыть про детский садик, где ее вместе с десятками других юных мучеников заставляли есть манную кашу с комочками, пить молоко с пенкой и выполнять всякие глупые задания. И это в то время, когда ей больше хотелось поиграть с любимой куклой или порисовать. Глупое расписание, придуманное бестолковыми взрослыми, выводила девочку из себя как беззаконное попрание ее личных прав и свобод, но оспорить этот факт она не могла по причине собственного малолетства. В итоге Нюська возненавидела садик всеми фибрами своей неокрепшей души и откровенно саботировала все команды, отдаваемые нянечками и воспитателями. Сама Настя, отлично зная об отношении дочери к данному дошкольному учреждению, даже не пыталась что-либо изменить, пряча улыбку в уголках губ и сочувственно кивая на жалобы воспитательницы. Маленькая вредина отлично умела включать тумблер блондинки, делая вид, что не понимает, чего от нее хотят. Ей было абсолютно все равно, что несла эта злобная тетка, прятавшая собственную злобу и жизненную несостоятельность за фальшивой улыбкой. Единственное, что ее по-настоящему интересовало, так это возможность на законном основании оставить дочь и бежать на работу, где Настя удерживалась до сих пор только чудом и собственной работоспособностью. Став менеджером по продажам, она очень быстро научилась заговаривать покупателям зубы до полного их отупения, что в свою очередь приводило к нужному ей выводу. Клиент покупал совершенно ему ненужную вещь, а сама Настя, в очередной раз заработав бонусы и крошечный процент, с облегчением переводила дух. Она снова оказалась в пятерке лучших. Только это да еще явный интерес к ней со стороны заместителя генерального директора спасали ее от увольнения. Держать на работе женщину с маленьким ребенком желающих было мало. Точнее, их вообще не было. Бизнесменам требовались на работу молодые, амбициозные, не обремененные детьми и семейными проблемами люди, которых можно было нещадно эксплуатировать, размахивая перед носом возможностью карьерного роста, как морковкой перед носом осла. Все остальные считались ненужным балластом и отстоем, от которого нужно было попросту избавляться. И вот теперь, когда Нюська умудрилась так не вовремя заболеть, Настя в очередной раз оказалась под угрозой увольнения. Оказавшись в чужом городе матерью-одиночкой или, как презрительно шипели за спиной соседки, одноночкой, Настя не могла даже попросить кого-то из них посидеть с ребенком. Оставалось только звонить на работу и, подпустив в голос слезу, просить отгулы, обещая отработать все пропущенные дни. Больничные в ее конторе не воспринимались, и любая попытка заболеть заканчивалась просто и без изысков, увольнением. Так что злая и невыспавшаяся Настя рычала на дочку, отлично понимая, что злится скорее на саму себя, собственный неуживчивый характер и вздорный гонор, толкнувший ее на решительный разрыв с отцом девочки. В глубине души Настя понимала, что была несправедлива к нему, требуя уделять больше внимания себе, чем весьма доходной его работе. Бесконечные командировки друга приводили ее в бешенство, заставляя ревновать к несуществующим любовницам. Долго так продолжаться не могло, и в итоге он ушел, даже не подозревая о ее беременности. Ребенка Настя решила оставить, что называется, назло всем сразу. А когда на свет появилась Нюська, поняла, что гордыня и упрямство до добра не доводит. Кинулась искать отца ребенка, Но, как оказалось, тот уволился из своей конторы и вообще уехал из города. Куда, не знал никто. Сообразив, что решать возникшие проблемы за нее никто не будет, Настя принялась выкручиваться сама. Когда на улице хлынул проливной дождь, Настя только мысленно перекрестилась, что не нужно идти на работу и вообще выходить на улицу. В такую погоду в магазине делать было нечего. Если кто и забегал в сухое, теплое помещение, так только за тем, чтобы вытряхнуть из ботинок воду и слегка перевести дух. А когда весь дом ощутимо тряхнуло, она впервые по-настоящему испугалась. Зная о землетрясениях только по телевизионным передачам, молодая женщина первым делом решила, что на военном полигоне снова проводят какие-то испытания или учения. Другого объяснения у Насти этому безобразию просто не нашлось. Затем отключился свет, перестало работать радио, и весь город словно погрузился во мрак. Дальше начался ад. Дом трясло, с полок сыпались книги и обычные бытовые мелочи, рухнула люстра, выпали двери, а оконное стекло вывалилось на улицу вместе с рамой. Не понимая, что происходит, Настя быстро одела дочку и, выскочив на улицу, растерянно замерла. Города больше не существовало. Перед ней лежали руины, медленно размываемые потоками дождевой воды. Кое-где копошились люди, пытавшиеся отыскать близких или спасти хоть что-то из имущества. До женщины с ребенком на руках никому не было дела. Понимая, что нужно как-то спасаться, Настя вернулась в разгромленную квартиру и, усадив Нюську в кресло, кинулась собирать все, что могло понадобиться им в дальней дороге. В городе оставаться было небезопасно. Его больше не существовало. Это Настя поняла сразу, как только увидела мечущихся в панике обывателей и полное отсутствие людей в форме. Неважно в какой, уложив документы, невеликие сбережения, детские вещи и все имевшиеся на кухне продукты, которые можно было хранить, Настя подхватила сумку, дочку и, быстро оглядевшись, выскочила на улицу. Но едва они успели отойти от родного дома на полквартала, как перекошенное здание с душераздирающим скрипом и грохотом рухнуло, погребя под обломками сразу несколько человек, пытавшихся найти в соседних руинах живых. Испуганно вздрогнув, Настя с открытым ртом смотрела на развалины собственного дома, медленно впадая в ступор. Только теперь до нее дошло, чего им с дочкой удалось избежать. Прижав ребенка к груди, женщина закинула на плечо сумку и, развернувшись, быстро пошла к окраине города, надеясь попроситься на любую попутку. Неважно куда, лишь бы подальше от этих развалин. Туда, где еще живут нормальные люди и стоят обычные дома. Что-то лилось по лицу Насти, но она и сама не могла сказать, что это, слезы или капли дождя. Страх, безысходность, неопределенность сковали ее сердце ледяным обручем, заставив сильнее прижимать к себе ребенка и все больше ускорять шаг. Выбравшись на трассу, Настя растерянно огляделась, не понимая, что происходит. Серая лента дороги словно вымерла. Нигде, насколько хватало глаз, не было видно ни одной машины. Даже привычные большегрузы не рычали мощными моторами, выбрасывая в воздух клубы сизого дыма. Только группы съежившихся под дождем людей брели по дороге. Понимая, что ждать можно до бесконечности, Настя поправила сумку на плече и, тяжело вздохнув, зашагала в сторону от города, при этом стараясь держаться подальше от остальных беженцев. Она и сама не знала, куда именно идет. Главное, подальше отсюда. Оставаться здесь, среди руин, она просто не могла. На память сразу же пришло все услышанное и прочтенное о бандах грабителей и мародеров, появляющихся в местах, где случались подобные катастрофы. Шагая по обочине федеральной трассы, Настя то и дело оборачивалась, надеясь увидеть свет фар догоняющей их машины, но машин так и не было. Это было странно и страшно, но это было. Вскоре, устав нести на себе и ребенка, и сумку, Настя остановилась и, поставив Нюську на асфальт, решительно сказала: